Глава 9. Павел расплатился с таксистом и вышел из машины. Как же хотелось принять горячий душ и оказаться в постели. Последние 2 дня напрочь выбили его из колеи. Бесконечные допросы, а тут еще Аня со своей прогулкой по набережной. Нет, о прогулке он совершенно не жалел. С Аней ему было легко и весело. А еще она сводила его с ума своим телом. Стоило подумать о ней, и можно было бежать в холодный душ. Желание проникнуть в нее было настолько сильным, что он не мог держать себя под контролем. Да уж, правы его братцы. Он влюбился в девушку не своего круга по самые уши. И ему совершенно не хотелось выбираться из этого состояния. Размышляя о том, что в следующее свидание не будет никаких прогулок, а вместо этого он затащит Таню к себе домой, желательно до самого утра, Павел медленно поднимался на лифте на 19 этаж. Достал ключи из маленькой кожаной барсетки и оказался в просторном холле своей квартиры под номером 1095. Сбросил обувь, кинул барсетку на узкий комод из черного дерева и уже было шагнул в сторону кухни, мечтая о бокале минеральной воды со льдом, как вдруг в полумраке гостиной заметил женский силуэт. От неожиданности сердце ёкнуло и упало куда-то вниз. «Явился!» — раздался громкий голос матери. «Боже!» — сглотнул прокурор. «Как ты попала в мою квартиру? Так же можно довести человека до инфаркта!» «Тебя доведешь!» Холодно бросила Маргарита и отошла от широкого окна, наполовину прикрытого плотными темно-серыми шторами. «Я правильно понимаю, что вопрос, откуда у тебя ключи от моей квартиры, задавать бессмысленно?» Скрестив руки на груди, встал посреди гостиной сын. «Более чем!» Она подошла к кожаному дивану и устроилась на нем, давая понять, что уходить не собирается. «Тебе что, негде переночевать?» — скривился Павел. «Брось свои глупые шутки. Ты прекрасно знаешь, что дом и почти все состояние семьи принадлежит мне. Отец владеет лишь малой частью недвижимости». «Куда уж не знать». Фыркнул Павел, направился на кухню, достал из холодильника минеральную воду в маленькой стеклянной бутылочке и с жадностью отпил глоток. Мать тут же появилась у него за спиной. В руке она держала газету. «Нам просто необходимо обсудить твою личную жизнь, сынок». «Сынок?» Ему не послышалось. Впервые его назвали уменьшительно-ласкательным словом. Павел повернулся к матери, и его лицо расплылось в блаженной улыбке. «Мамочка, с каких пор тебя так интересует моя жизнь? Неужели годы холодности позади?» «При чем тут холодность? Ты прекрасно знаешь, в нашей семье не принято проявлять слабость. Чувства только вредят, поверь. А ты, я смотрю, совсем расклеился в последнее время». «Да?» Он снова отхлебнул воды. Близость матери вызывала в нем напряжение, чувство, знакомое с детства. «Ты видел вечерний выпуск городской газеты?» «Местные новости? Да кому они интересны? Если я что-то и читаю, то только колонку криминальной хроники в интернете. И то, если это нужно по работе». «А первые полосы не читаешь? Зря!» Она швырнула ему в лицо смятую газету. Павел даже не вздрогнул от ее грубого жеста. Страшно, но он к этому привык. Поэтому лишь демонстративно развернул газету. «По всему видно, что скоро в нашем городе сыграют еще одну свадьбу», — гласила короткая заметка в бульварной газетенке. На вечер по случаю открытия нового торгового центра самый завидный холостяк побережья привел очаровательную спутницу. Никто не знает ее имени, но, похоже, Павел Тихонов покорен настолько, что готов представить ее обществу. И фотография на полстраницы, на которой запечатлены прокурор и его прекрасная Золушка в изумрудном платье. «По-моему, очень милая фотография получилась», — пожал плечами Тихонов. «Что не так?» «А нас уже сплетничают по всему побережью. Вот что не так!» — взвизгнула мать. «Немедленно прекратила мать комедию и расстанься с этой нищенкой!» «Ну, мам...» Едва сдерживая, чтобы не рассмеяться, произнес он. «Я не могу. Сегодня вечером она пригласила меня на ужин и сама его оплатила. Сама, понимаешь? Я не могу расстаться с девушкой, которая угощает меня гамбургерами. А еще она поет. У меня с детства мечта. жениться на певице. «Ты идиот?» Маргарита вырвала у него из рук газету и, размахнувшись, шлепнула его ею по спине. «Ай, больно!» Потирая ушибленное место, буркнул он. «Мне кажется, ты загостилась, мамочка. Пора бы и честь знать». «Ты выставишь меня за дверь?» Тонкие брови поползли вверх от возмущения. «Да, представь себе, выставлю. Я не люблю, когда гости ведут себя неуважительно по отношению ко мне. А насчет Тани я не могу ничего обещать. Скорее всего, тебе придется смириться с моим выбором». Он вышел в холл и распахнул входную дверь. «Мне почти 30 лет, мама. Позволь мне самому решать, как строить свою личную жизнь». «Ты не получишь ни копейки из наследства», — прошипела Маргарита. «Ни единой копейки, запомни! Только посмей жениться на ней, и я вычеркну тебя из завещания!» «Ты вычеркнула меня из своей жизни в тот же день, когда я родился. Неужели ты думаешь, что меня испугали твои угрозы? К тому же дедушка еще жив. Не думаю, что он будет с тобой полностью согласен в юридической стороне вопроса. Сначала убеди его вычеркнуть меня из завещания», — подмигнул ей Павел. Но на его красивом волевом лице не было и тени усмешки. «Ты пожалеешь, если не изменишь свое поведение!» Прошипела она и вышла из его квартиры с гордо поднятой головой, даже не потрудившись сказать слова прощания. Павел, как недобросовестный сын, хлопнул дверью и, не дождавшись, когда стук ее каблуков поглотит лифт. На следующее утро гудела вся прокуратура. «Павел Андреевич!» — с восхищением проговорила секретарь, как только он появился на пороге своего кабинета. «Неужели вы все же решились? Фотография в вечернем выпуске газеты «Город» потрясающая. Все в восторге от вашего выбора. Как зовут вашу невесту? Это просто интрига года». Прокурор поморщился. Памела Ивановна, дама бальзаковского возраста, отчаянно косящая под кумира ее юности Памелу Андерсон, разносит сплетни в мгновение ока. «Ну что ж, гулять так гулять», — решил он. «Попляшем на мамочкиных костях». «Ее зовут Анна. Она поет в ресторане «Голубая лагуна». Напустив на себя загадочный вид, проговорил Павел. «Так всем и передайте. Прокурор влюбился в певичку из ресторана и безумно счастлив по этому поводу». «А как на это отреагировала ваша семья, Павел Андреевич?» Распахнула глаза от удивления секретарь. «Семья в трауре и грозится отказаться от своего первенца». Он прошел свой кабинет и громко хлопнул дверью. Интрига года набирает обороты. Интересно, что думает сама Аня по поводу фотографии. Надо будет вечером у нее узнать. Хотя какая разница, что она об этом думает. Лучше он позовет Анютку к себе домой, и до следующего утра весь мир перестанет существовать. Вечером он купил в супермаркете сухое вино, суши, фрукты и большую упаковку разноцветных макарунсов. Не забыл и про цветы. Крупные бутоны белоснежных роз, упакованные в бархатную шелестящую бумагу, покоились на заднем сиденье его роскошного авто вместе с угощением. Павел заехал в магазин сувениров, но долговязая продавщица сказала, что Аня ушла пораньше. «Она на пляже фотографирует». «Фотографирует?» — изумился прокурор. «Да-да, сегодня море потрясающе красивое, изумрудное вперемешку с нежно-голубым. Впрочем, сами увидите». Павел спустился к пляжу. Аня действительно фотографировала море. Вооружившись профессиональным фотоаппаратом, она целилась по лазурной глади и мечущимся над водой чайкам. Заметив приближающегося прокурора, девушка приветливо взмахнула рукой. «Привет, Аня». Он с интересом рассматривал ее новый образ. Волосы, стянутые в тугой узел на затылке, голубые джинсы с дырками на коленях и белая футболка с черной эйфелевой башней на груди делали ее похожей на подростка. «Привет, мой принц». Она прицелилась и поймала его в кадр на фоне лазурного моря. «Не двигайся, ты потрясающе смотришься». Девушка кружила вокруг него, а камера все щелкала, выдавая идеальные кадры. И он вдруг понял, что она не читала утренних газет. Ее вообще мало интересовали сплетни в городе. «Ты знаешь, что фотогеничен?» «Нет, моя кошечка. Я не увлекаюсь фотографией. Максимум, на что я способен, это сфотографироваться на документы. Ему удалось приблизиться к ней, и он перехватил у нее фотоаппарат. Все, хватит. Теперь моя очередь. Он подтолкнул ее к воде и поймал в кадр. Распусти волосы. Так. Теперь встань боком. Ага, голову чуть вперед. Волосы взлохмать. Я люблю, когда они у тебя в полнейшем беспорядке. Аня смеялась, корчила рожицы и показывала ему язык. Она часто фотографировала пейзажи, но устроить фотосессию для себя самой ей не приходило в голову. Теперь же, когда Павел толкнул ее на песок кромки моря, она была счастлива позировать ему перед камерой. Вдоволь порезвившись на фоне лазурного моря и чаек, она успокоилась, устроившись на еще теплом песке, Аня просматривала получившиеся кадры. «Фотографии — твое хобби?» Устроившись на песке рядом с девушкой, с интересом заглянул в экран фотоаппарата Павел. «Да, я люблю фотографировать. В интернете у меня есть свой сайт, я обрабатываю фотографии в фотошопе, а потом выкладываю. Иногда их покупают. А поехали ко мне домой». Нежно касаясь ее волос, дерзко предложил Павел. «Я буду фотографировать тебя на фоне моей постели». Аня заглянула в его серо-голубые глаза и улыбнулась. «Поехали». Предвкушая продолжение вчерашнего безумия, едва слышно шепнула она. «Только на всю ночь я не останусь». «Почему?» — огорчился он. «Завтра же суббота, да и майские праздники на носу». «Потому». Аня многозначительно подняла вверх указательный палец. «Приличные девушки не остаются ночевать у малознакомых мужчин». «Так значит, я для тебя малознакомый мужчина?» С усмешкой посмотрел на нее он. «Сегодня постараемся это исправить. Надеюсь, ближе к полуночи ты успеешь познакомиться со мной настолько близко, что уже не захочешь никуда ехать». «А что я скажу родителям?» «Передай им, что мы отправляемся в путешествие на яхте». «На какой яхте?» «На моей». «Ты же прокурор, откуда у тебя яхта?» «У моей семьи есть не только яхты, Аня. Но это совсем не значит, что я не готов служить правосудию. Скорее наоборот, чем больше средств у моей семьи, тем сильнее моя тяга к справедливости. В этом смысл всей моей жизни». «Паш», — немного подумав, произнесла Аня, «а давай на яхте как-нибудь в другой раз, не сегодня. Только посмотри, я же выгляжу как оборванка. Да еще и в песке, на радостях, что хоть кто-то меня решил пофотографировать, извалялась. Для прогулки на яхте мне бы хотелось выглядеть иначе». «По рукам, моя креветочка. Сегодня нас ждет романтический ужин при свечах у меня в квартире». Серо-голубые глаза Павла вспыхнули желанием. «Я отмою тебя от песка под горячими струями воды, намылю, а потом возьму всю такую скользкую и влажную». «Я уже этого хочу». Она рассмеялась и протянула к нему свои руки с красивым маникюром. «Едем скорее к тебе домой». «Да, едем». Он привлек ее к себе и коснулся губами ее шеи. «Купите крабов!» Раздалось откуда-то сверху. Они и Павел переглянулись. Над ними нависал небритый мужчина неопределенного возраста в потертой рабочей одежде. «Пожалуйста, купите крабов!» Настойчиво повторил он, потрусив перед влюбленными огромным шевелящимся пакетом. «Каких еще крабов?» Угрожающе приподнял бровь Павел. «Самых настоящих, иначе они задохнутся в пакете. Жалко будет. А так приготовите их дома на ужин. Что может быть полезнее отваренных в соленой воде крабов?» «Так, а ну-ка пошел отсюда, вон со своими крабами!» Сверкнул из-под лобья ледяным взглядом Павел и поднялся с песка. «Паш!» — растерянно захлопала глазами Аня. «Они же погибнут. Давай их заберем. Сколько вы за них хотите?» Она полезла в карман джинсов и достала смятые пятисотки. «Аня, продавать контрабандный товар запрещено законом!» Вспыхнул Павел и перехватил ее руку, протягивающую все деньги, которые оказались в кармане незнакомцу. «Да ладно тебе! Они же погибнут! Я не могу этого позволить!» Выдернув руку, она всунула мужчине мятые пятисотки. «Вот, возьмите, это все деньги, что у меня есть с собой». Мужчина вырвал у нее из рук деньги, всучил пакет и засеменил прочь. «Аня, ты только что отдала все свои деньги проходимцу. Спасти она их собирается. Ты думаешь, в кипящей воде они начнут размножаться?» Скрестив руки на груди, сверлил ее недовольным взглядом Павел. «Нет», — девушка огорченно заглянула в пакет. «Но, по крайней мере, мы их съедим сегодня вечером, а если бы я оставила их этому пройдохе, они бы просто погибли». «О, моя милая Анютка, да ты просто образец добродетеля!» Закатил глаза он. «Держи их у себя в ногах, пока мы будем ехать ко мне домой. Если они расползутся по моей машине, будешь ловить их сама». «Хорошо, хорошо. До самой твоей квартиры я буду нести за них ответственность». Крепко сжимая шуршащий пакет, зашагала Аня следом за Павлом. «Скажи, а ты умеешь их варить?» «Интернет тебе в помощь. Пока я буду отмывать тебя от песка со всеми вытекающими последствиями, ты будешь листать рецепты в интернете». «Но в воде телефон может испортиться». «Я дам тебе свой. У него водонепроницаемый экран». С дерзкой улыбкой повернулся к ней он.